«Сейчас главная охота», – неестественно холодно отозвался Алекс, спустя несколько минут после того, как Валерия перестала говорить. Все это время чародейка внимательно смотрела ему в глаза и пыталась узнать, о чем именно думает ее грубый и жестокий напарник, которого она пыталась избавить от ненависти ко всем вокруг. «Все хорошо», – с неуверенной улыбкой произнесла Валерия и, испугавшись мрачности охотника, отошла еще на несколько шагов назад. «Дети, это вполне обычное для жизни явление. Когда-нибудь ты это обязательно поймешь, и даже захочешь найти. Сейчас главная охота», – перебивая чародейку, повторил Алекс и подошел к воротам, снова замешкавшись на пару секунд и повторяя про себя, что первым делом он должен найти клинок, а уже потом думать о драке с демоном. Охотник толкнул двери и переступил порог. «Что здесь происходит?» – спросил он, сделав несколько шагов вглубь зала. Остановившись, охотник криво усмехнулся и внимательно осмотрел все, что окружало его теперь. Демона в истинном обличье, как он ожидал увидеть, здесь не было. Не было здесь и моря крови вперемешку с высушенными трупами. Только тишина, которую не отваживалась нарушить даже стоявшая на столе молодая девушка. Охотник уже видел ее несколько дней назад, когда спасал принца-наследника от рук неумелых бандитов. Спутница будущего герцога возвышалась над окружившими стол людьми и, гордо подняв голову, осматривала их. Услышав Алекса, она не спеша повернулась в его сторону и грациозно присела в реверансе. «Когда ты принял облик этой девушки?» Вместо приветствия спросил охотник, краем глаза осматривая стол и раздумывая о том, как можно взять спрятанный где-то под ним меч. Почувствовав, что один из его амулетов начинает нагреваться, сдерживая ментальную атаку демона, он обернулся и проверил, как Валерия восприняла первый удар демона на свой мозг. Чародейка оказалась гораздо более благоразумней, чем Нида, и позаботилась о защите своей головы. Она с благодарностью, вызванной эгоистичной заботой Алекса, кивнула охотнику и поравнялась с ним. Вместе они могли противостоять демону, которому удалось взять под контроль половину дворца. Среди молчаливых посетителей зала сейчас были не только гости и семья герцога, но и пропавшая из коридора прислуга вместе с избавленной от оружия стражей. «Ты должна быть готова перевернуть стол, когда я дам сигнал», — шепотом приказал Алекс, пока демон в обличии девушки с интересом осматривал вернувшихся на его пир людей. Валерия не стала спорить и еще раз кивнула, подтверждая свою готовность. «Человек из Крансмарка», — наконец заговорил демон, исказив свое лицо в ужасной усмешке. Из-под его верхней губы выползли два кривых, окровавленных клыка, а лицо приобрело неестественный красный цвет, вызывая у Алекса ответную усмешку. «Снова красный», — подумал охотник, — «никакого разнообразия. Ты еще жив», — продолжал говорить демон приятным женским голосом, доносившимся со всех сторон, из каждого угла, из каждой щели, но не от девушки. «Жив», — кивнул Алекс, — «и не собираюсь помирать, пока не заставлю каждого из вас пожалеть, что сунулись в мой мир и до сих пор чтите ушедшего Аскаила». «Ушедшего?» — граф игриво прикрыл в рот. «Так ты не тешишь себя иллюзиями, что он умер. Большинство из нас уже утратили надежду, но есть и те, кто верит, что наш бог когда-нибудь вернется, и тогда твой мир сгорит дотла, человек из Крансмарка. Не раньше, чем я убью наследника и попробую забрать с собой его хозяина». Алекс с азартным блеском в глазах и широкой улыбкой развел руками. «Как тебе такой вариант? Мы погибель друг друга, но эти слова означают слишком многое, чтобы сбрасывать меня со счетов, тварь. Думай, что хочешь, человек», — фыркнул демон и потерял всякий интерес к охотнику. Он повернулся к Валерии и сказал: «Герцогиня Маравелла, одна из дочерей лжи, живущая в царстве обмана. Зачем ты каждый день лжешь себе, чародейка? Зачем заставляешь себя кривляться перед чуждыми тебе идеями и людьми? Все ради сына. Венцеслав такой же, как и его отец. Он может прожить и без вас. Почему ты не убежала вслед за своей сестрой и не покинула двуличный Маравелл?» «У меня нет сестры», — уверенно заявила Валерия и, решив, что Алекс лишь тянет время и пытается придумать план для борьбы с демоном, чародейка решила продолжить тему. «У меня нет и никогда не было сестры, а Маравелл — мой дом, и я никогда не покину его, что бы ты там ни придумал». «Они не придумывают», — произнес охотник, тяжело вздохнув, не одобряя попытки Валерии оправдать себя. Он уже был хорошо знаком с разумными демонами и прекрасно знал, что граф попробует сломить волю человека без использования магии. При помощи самых сокровенных страхов и нелюбимых воспоминаний. Он искажает правду, делает тебе больно твоими же мыслями, но он не лжет, начал объяснять Алекс, делая медленные шаги в сторону демона. Ему это не нужно. Графу достаточно узнать, что именно ты сделала, что когда-то испытывала, и тогда он будет играть твоими эмоциями, заставит плясать под свою музыку. Я прав. Демон снова согнулся в реверансе. Из-за принятой им внешности будущей кронпринцессы это выглядело слишком изящно и красиво, и возможно в этот момент сердце Алекса наверняка бы дрогнуло, но сейчас он ничего не чувствовал. Охотник, вот какое имя было у существа, что встало между Валерией и демоном, и внутри него нет места подобным эмоциям. Я бы с удовольствием снял шляпу, но парень этой особы запретил ей скрывать голову. Демон осмотрел глазами гостей и, найдя кронпринца Адаларна, приветливо махнул ему рукой. Асцилла лениво поднял голову и, смотря на свою избранницу стеклянными глазами, устало улыбнулся и кивнул. Демон театрально прижал руки к груди и благодарно охнул. «Бедняжка даже не знает, что творит», — довольно произнес демон, отходя от Алекса на несколько шагов, не пытаясь остановить его приближение. И «именно это будет со всеми людьми, человек из Крансмарка», когда сердце Аскаила исполнит свою судьбу. Возможно, я даже возьму себе маленькую сестренку будущего герцога Асцилла. Сильвана, кажется, так он назвал ее. Вряд ли, покачав головой, произнес Алекс. Тебе не суждено пережить эту ночь, демон, и ты знаешь об этом. Как знаешь и то, что даже наследник вашего бога не сможет остановить меня. Он станет моей погибелью, демон, но не тем, кто убьет меня. И поверь мне, тварь, я позабочусь о том, чтобы отправить в пустоту как можно больше твоих собратьев прежде, чем встречусь с сердцем Аскаила. Демон вмиг ощерился и зарычал, одновременно увеличиваясь в размерах и приобретая багровый оттенок. Его клыки стали такими же длинными, как кинжал в руке Алекса, а аккуратно подстриженные ногти превратились в 10 длинных лезвий, которые могли за один удар отделить голову охотника от тела. Алексу удалось разозлить графа. Сделать так, чтобы он начал принимать свою боевую форму и забывать о хладнокровии. Именно последнее и делало его одним из самых опасных демонов, с которыми когда-либо сталкивались охотники. Хладнокровие позволяло ему просчитывать поведение своей жертвы, заставлять ее играть по своим правилам, и быть именно тем, чей облик он принял. Охотник забрал у него эту черту характера, и пусть перед ним до сих пор стоял могущественный демон, зато теперь он не был кем-то гениальным и способным думать. Граф стал обычной тварью, которых Алекс убивал почти всю свою жизнь. Когда демон полностью закончил свою трансформацию и принял облик огромного чудовища, Алекс услышал его ужасный рев и понял, что медлить больше нельзя. «Давай!» – громко крикнул он чародейке. «Быстрее, у нас мало времени!» Герцогиня кивнула и резко подняла руки. Воздух вокруг Алекса задрожал и через несколько мгновений стол взлетел к потолку, сбрасывая на пол все угощения и графа вместе с ними. Демон зарычал еще сильнее и попробовал приземлиться на ноги, но не смог. Как только огромная туша графа оказалась рядом с полом, тяжелый и крепкий стол с грохотом свалился на демона. Алекс моментально бросился вперед, пытаясь отыскать глазами свой рунический меч, но пришедший в себя демон отбросил стол в сторону и вскочил на ноги. Буравя охотника разгневанным взглядом, он угрожающе зарычал и приготовился к прыжку. Крон увидел это за несколько мгновений до того, как его противник ринулся в атаку, и все, что смог сделать в ответ, это схватить ближайший стул и бросить его в стремительно приближающегося демона. Снаряд пролетел всего пару метров и с силой ударился в огромную грудь, но демон даже не заметил попытки Алекса навредить ему. Графу оставался последний рывок, и он вполне мог отправить Алекса в пустоту, но вовремя пришедшая на помощь Валерия помогла напарнику прожить еще несколько секунд. Горящее синим пламенем заклинание ударилось в огромное тело демона, отбросило его в сторону и позволило Крону на короткое время продолжить поиски клинка. Охотник бежал к противоположному концу стола, надеясь увидеть меч, однако, когда до конца пути оставалось всего пару метров, он остановился и громко выругался, проклиная первоначало, которое привело его в этот дворец. Как он мог довериться лжи, существу, которое после войны со Скаилом породило в их мире обман и предательство? Это была большая ошибка, и Алекс по собственной глупости допустил ее. Посчитал, что объединенная с ним общей целью, она уймет свою лукавую натуру и сделает все, чтобы охотник выполнил свое дело. Однако в завалах еды не было ни единого намека на клинок, а значит, что ложь все-таки бросила их и обрекла на провал. «Что ты делаешь?» — крикнула Валерия, наблюдая с другого конца зала за попытками охотника отыскать оружие. В ее глазах это выглядело, как бегство, и чародейка сильно удивилась, когда знаменитый в Моравеле Алекс из Крансмарка, человек, который смог разозлить великого Августина и выжить, повернулся к демону спиной и рванулся со всех ног к противоположному концу зала. «Меч!» — крикнул Алекс, глядя на то, как демон поднимается с пола и абсолютно спокойными глазами смотрит сначала на охотника, а затем медленно переводит взгляд на чародейку. Гости Родерика, до сих пор не проявляющие активности, повернулись лицом к центру, встали на колени, усердно твердя на языке демонов, что Крон не переживет эту ночь. И, возможно, впервые за 10 лет охотник мог согласиться с ними. У него не было оружия против демона, не осталось преимуществ хладнокровия, которое демон уже успел вернуть себе, и помощь в безнадежной борьбе могла только чародейка, которая в первый раз выползла из-под опеки своего мужа и, возможно, не знала ни одного полезного заклятия. «Чего ты ждешь, человек из Крансмарка?» Демон усмехнулся и начал уменьшаться в размерах, снова становясь невинной девушкой. Только сейчас спутница кронпринца была одета не в роскошное выходное платье, а в обычную походную одежду, которая идеально подходила для боя. Закончив превращение, демон снова присел в реверансе, приглашающе разведя руками. «Вот он я. Возьми, если действительно хочешь. Думаешь, я настолько глупый, чтобы без оружия бросаться в твои смертельные объятия?» Алекс сплюнул и сделал несколько шагов в сторону демона. «Я всегда выполняю свои обещания, и пусть сейчас расклад не в мою пользу, но тебе все равно не дожить до сегодняшнего утра. Я убью тебя. Пусть без своего клинка, но все равно убью». «Какие громкие речи!» – ехидно протянул граф и наклонил голову. Его глаза прищурились, превратившись в небольшие щелки, а губы растянулись в язвительной улыбке. «Может быть, маленький охотник уже вырос из своего прозвища, человек из Крансмарка? Может быть, он уже готов стать лордом Кроном? Не сказал бы, что такое имя идет тебе всегда, трудно назвать грязного и плохо одетого человека, который стоит по колено в чьих-то потрохах, лордом, но нрав у тебя воистину не простолюдина. Пытаешься меня заболтать?» — фыркнул Алекс, стараясь вспомнить, может ли обезглавливание на время обезвредить графа. В академии их обучали, что этот вид демонов меняет свой облик, не пользуясь иллюзией, что он использует особые свойства своего организма, и что его сознание хранится не в испорченном скверной мозге, а во всем теле, что позволяет ему воссоздать себя, даже из обычного ногтя. Именно поэтому охотники наносили отдельные руны против графа, которые должны были уничтожить душу демона, отнимая у него шанс восстановить свое тело. Будь у него время, Алекс мог бы воссоздать нужную руну на клинке кинжала, но сейчас у него просто не было шанса сделать это, и именно поэтому ему так нужен был меч, затерявшийся среди разбросанных по полу остатков ужина, и найти который Крон отчаялся. «Зачем?» — демон пожал маленькими аккуратными плечами и, дружелюбно разведя руками, направился к Алексу. «Зачем, лорд Крон, мне заговаривать тебе язык, когда ты ничего не можешь мне сделать? У тебя нет твоих знаменитых рун, нет оружия, которым ты можешь нанести мне урон. Ты бесполезен, как и любой другой охотник, у которого заберут его игрушку. Все твои попытки убить меня будут тщетны, как и твой вызов Аскайлу». «Да», — мрачно спросил Алекс, как можно крепче сжав кинжал в своей руке. Пусть охотник и не сможет убить демона, но сдаваться без боя он не собирался. Пусть Крон и уйдет сегодня ночью в пустоту, но сделает это гордо, не склоняя своей головы и сражаясь. «А может, как раз наоборот», — почти прошипел охотник, направляясь навстречу демону. «Пусть 17 не смогли справиться со Скаилом, но я сделаю все, чтобы уничтожить его наследие. Я убью каждого демона, что встретится мне на пути, и клятва здесь будет ни при чем. Я уничтожу каждого твоего сородича, сотру в порошок твоих братьев, а оставшуюся после них серу буду раздавать как удобрение». Насколько бы ни была безнадежна эта борьба, у Алекса не было никакого желания отступать. Сейчас он не отвечал за свои поступки, не видел перед собой ничего, кроме цели своей охоты, и самое главное, оставался охотником с большой буквы, бездумной машиной для убийства демонов, и, если ничего больше не останется, он бросится на тварь с голыми руками и попытается перегрызть горло, но не убежит и не сдастся, даже если демон предоставит ему такой шанс. «Именно так ты поступил с суккубами», — рассмеявшись, спросил граф. «А ведь у них были сестры, лорд Крон, и многие из них хотят видеть тебя на цепи возле своих кроватей. Хотят, чтобы ты стал их послушной псиной и каждый день вылизывал их с головы до ног. Знаешь, пожалуй, я помогу им в этом. Ведь именно это ты боишься больше всего. Стать рабом скверны. Заткнись». Забыв о том, что несколько минут назад он сам намеренно выводил демона из себя, охотник позволил ярости взять над собой контроль и вложил весь живущий в нем гнев в свой первый удар. Рука моментально преодолела расстояние между ним и демоном, и сжатый в ладони кинжал должен был вонзиться в грудь демона, однако чудовище предвидело атаку и легко ушло в сторону. «Вижу, что тут и без меня уже постарались», — с довольной ухмылкой заметил он. «Ты так долго сражался с нами, что и не замечаешь, как сам становишься одним из нас. Как думаешь, лорд Крон, на какого демона ты больше всего похож? Черт, бес, инкуб, а может ты всего лишь пес? Душа архидемона, тело собаки. Возможно, тебе бы даже позволили есть из-под стола сердца Аскаила». Алекс зарычал точно так же, как совсем недавно рычал демон, яростно и по-звериному, и снова ринулся в атаку. Он сражался с тварью с таким же усердием, как избивал в этом же зале Августина около часа назад. Охотник прекрасно понимал, что его движения лишь смешили графа, однако продолжал яростно махать руками и старался не обращать внимания на насмешливое выражение лица ловко избегающего удара демона. Граф уже чувствовал себя победителем. Сейчас он был простым наблюдателем, который следил за тщетными попытками охотника убить его. Демон издевался над своим противником, и не использовал против него ни одной из своих сверхъестественных способностей, делавшие его одним из самых опасных созданий скверны. Алекс прекрасно помнил это и понимал, что если в ближайшее время ему не поможет кто-нибудь способный побороть демона, то сегодняшнего утра он не увидит. Стоило ему подумать о помощи, как в ехидно скалящегося демона прилетело мощное заклятие, поднявшее его в воздух и отшвырнувшее на несколько метров в сторону. Граф еще в полете громко закричал и начал возвращать в себе боевую форму, которую зачастую по ошибке принимают за настоящий облик любого демона. Сгруппировавшись в полете, он мягко приземлился на пол, перекатился и мгновенно поднялся на ноги, угрожающе расправив руки, когти на которых снова приняли вид длинных хорошо наточенных клинков. Демон собирался атаковать, только в этот раз он не был огромной горой ярости. Граф оставался тем, кем он был создан, хладнокровным и расчетливым убийцей, способный, не прилагая особых усилий, уничтожать целые города. Демон выпрямился, перевел свой взгляд с Алекса на Валерию. Увидев опасный огонь в глазах противника, чародейка начала осторожно отступать назад, следя за тем, чтобы не пропустить молниеносный удар графа, которому уже начали надоедать игры с жертвами. Она надеялась, что тварь продолжит атаковать охотника, а ей останется лишь применить подходящее заклинание, чтобы закончить сражение, однако попытки чародейки избежать боя только приманили внимание порождения скверны. Выпустив из ноздрей иллюзорный дым, он громко зарычал и ринулся на Валерию. Понимая, что демон за несколько мгновений разберется с герцогиней самого могущественного герцогства, Алекс без всяких раздумий бросился ей на выручку, надеясь снова отвлечь графа на себя. И у него почти получилось сделать это. Будь охотник немного проворнее, он бы смог уйти от неожиданного удара демона и попробовал бы заколоть его бесполезным кинжалом лжи. Почти бесполезным. Руна на клинке могла спокойно лишить графа всех его обликов, представив его в истинной форме. Демон мгновенно лишился бы способности использовать свое тело как оружие, и все, что осталось бы охотнику, дождаться, пока чародейка вспомнит, как победить демона, не используя артефакты. Но демон не позволил ему сделать это. Заметив, что Алекс собирается ему помешать, граф резко развернулся и мощным ударом отбросил его в сторону. Охотник пролетел несколько метров и упал в очередную кучу безнадежно испорченных угощений. Крон ударился головой о ножку стола и на секунду потерял сознание. Только на секунду, но это времени хватило, чтобы граф преодолел расстояние до Валерии, схватил ее хрупкую шею и высоко поднял над полом. Алекс попробовал метнуть подаренный ложью кинжал, пытаясь хоть как-то спасти чародейку, но внезапно обнаружил, что его кулак пуст, а оружие затерялось в бесчисленных угощениях. Охотник выругался и попробовал подняться, но поскользнувшись упал на пол. Грязно выругался, поднял голову и с удивлением обнаружил перед собой хорошо знакомое лезвие. Не раздумывая, он сбросил грязную посуду и остатки пищи с покрытого рунами меча, схватил клинок и бросился на выручку чародейки. Демон заметил очередную попытку Алекса убить его и флегматично бросил Валерию в сторону, едва не переломив ей шею. Он снова ехидно оскалился и полностью сосредоточился на охотнике, который теперь действительно мог выполнить свое обещание и уничтожить графа, пока солнце не осветило горизонт. Спустя считанные мгновения порождение скверны оказалось за спиной охотника и ударил огромными когтями по лопаткам. Демон был необычайно быстр, однако ему не было суждено настолько легко расправиться с противником. Ставшие оружием ногти столкнулись с зачарованным железом и мгновенно отскочили вместе со своим хозяином. Алекс сумел предусмотрительно поставить блок сзади, и это, казалось бы, случайность спасла ему жизнь. Демон ушел в сторону от своего противника и оскалил зубы. Сейчас он прекрасно видел, что перед ним стоит именно тот человек, которому суждено дать отпор наследнику Аскаила и, возможно, убить его, не позволив скверне продолжить поглощать миры. Он с опаской посмотрел на стоявшего перед ним охотника и, отойдя еще на несколько метров назад, движением руки призвал свою созданную из гостей свиту. Повинуясь единому зову, люди синхронно двинулись в центр круга, протягивая руки к охотнику, и должны были разорвать его на части, однако спустя несколько метров они остановились, мгновенно попадав на землю. «Бей его быстрее!» — крикнула чародейка, поднявшись с пола и размахивая руками из стороны в сторону, направляя невидимые человеческому глазу заклинания и прижимая всех поданных графа к полу. «Я не смогу сдерживать их долго, бей его!» Алекс кивнул и набросился на демона. Вот именно сейчас и началась настоящая схватка. Схватка на равных, когда могущественный демон борется не с беззащитным человеком, а с полноценным охотником, который две трети своей жизни только и делал, что убивал его сородичей, как наяву, так и во сне. Граф использовал невероятные способности своего тела и демоническую магию. Он выпускал из себя десятки щупалец, направлял их на охотника, но Алекс двигался так, словно никогда не был человеком, и расправлялся с ними за мгновение до того, как они смогли бы дотянуться до незащищенного даже самой тонкой кольчугой тела охотника. Демон исчезал и появлялся за спиной охотника, по бокам или неожиданно у самого носа и постоянно менял свой облик, пытаясь найти более подходящее оружие для убийства человека из Крансмарка. Однако и Алекс был не промах. Каждый раз его реакция и чутье помогали ему избежать или блокировать удары графа, а умения позволяли атаковать и иногда наносить пусть и не смертельные, но все же ранения. Охотник и демон кружились в смертельном танце, исход которого уже был предрешен, когда граф стал играть с охотником, а не убил его, и позволил противнику найти смертельный для почти любого демона клинок. Алекс еще не начал выдыхаться, когда глаза графа расширились от страха, и он принялся отступать, с ужасом оглядываясь по сторонам. К его несчастью, все окна были далеко, и даже способность к телепортации не помогла бы ему преодолеть это расстояние. Он уже понял, что лорд Крон победил в этой битве, что каким-то образом охотник стал сильнее и быстрее многовекового демона, и Алекс с торжествующей улыбкой на губах отметил, что и в этот раз его охота не обошлась без вмешательства первоначал, подарившего ему силы для битвы. «Быстрее!» Снова поторопила Валерия и этим подписала себе приговор. Демон оглянулся, резко исчез и появился уже на полпути к герцогине. Алекс с ужасом осознал, что напоследок решил совершить граф. Он стремительно рванулся к графу, бросив ему под ноги случайно попавшийся в руку кувшин. Чудовище наступило на посуду, с необычайной легкостью проломила сосуд и поскользнулась на жидкости, что была внутри него. Но его это не остановило. Через несколько секунд граф уже был на ногах и продолжал свой путь к чародейке, хотя помогло Алексу хоть как-то сократить расстояние до своего противника и, возможно, добраться до чародейки, пока демон не успеет расправиться с ней. Валерия смотрела на происходящее, запоздало понимая, что она по глупости отдала все силы на толпу, которая то и дело пыталась подняться и добраться до охотника, и теперь ничем не может ответить демону. Даже сбить с ног или просто затормозить его. У нее не хватало магии на новое заклинание, и все, что она могла сделать, попытаться уйти в сторону, но она осталась стоять. Поняла, что этим глупым маневром не сможет избежать атаки демона, и осталась стоять на месте, с отчаянием смотря на стремительно приближающегося графа. Порождение скверны вытянуло вперед свои внезапно появившиеся щупальца и притянуло к себе колдунью. Не в силах смотреть спокойно, как из его напарницы уходит жизнь, Алекс закричал. Не от безысходности и горя, вызванного приближающейся смертью девушки, что, как две капли воды, походила на единственную чародейку, к которой он не смог почувствовать презрение даже после предательства, и которая, к его наибольшему удивлению, стала матерью его ребенка, наследника одного из самых лучших охотников. «Нет!» – охотник закричал от ярости, с которой он собирался разорвать демона, когда тот поглотит душу чародейки. Тогда у него останется всего пару секунд, пока подконтрольная графу толпа не доберется до него и не выполнит приказ своего хозяина. Он знал, что ему вряд ли удастся справиться, демону достаточно снова использовать свои способности к телепортации и сбежать, но его гнев затуманил мозг и не позволил думать о чем-то кроме выполнения своей задачи. Алекс бежал на демона и кричал что-то невразумительное, выражая свою злость и разогревая себя для новой схватки. И на мгновение охотнику показалось, что его голос раздвоился, словно в зале был еще один человек, который мог бы таким же образом выразить свою ненависть, однако охотник знал, что это невозможно. Единственный, кто сейчас обладал своей собственной волей и мог переживать из-за смерти Валерии, был герцог Маравелла, но его присутствие в зале было исключено. Августин предпочел политику жизни своей герцогини и сейчас томился в казематах, ожидая, пока ненавистный ему охотник выполнит свою работу. Так думал Алекс, но, если бы он мог позволить себе отвлечься и повернуть голову, чтобы посмотреть на вновь открытый выход из зала, он увидел бы Августина. Увидел бы и не смог бы больше продолжать бой, шокированный и завороженный картиной того, как самый могущественный человек этого мира обреченно падает на колени, кричит что-то такое же неразборчивое, что кричал охотник, и закрывает лицо руками. Алекс просто не смог бы продолжить свою охоту, его презрение к северному герцогу заставило бы охотника остановиться, чтобы не спасать чародейку и окончательно разбить своего давнего врага, лишив его самого дорогого. Но Алекс не остановился, не оглянулся и не попытался выяснить причину странного раздвоения своего голоса. Сейчас он был охотником, и охота стала единственным, что действительно имело для него значение. Он – хозяин своих угодий, и ему нужно защищать их от бесчисленных атак волков, которые уже давно превратились в демонов, и малейшая ошибка могла одарить его не следами от зубов и поврежденной ногой, а потерей своей души и самой ужасной смертью, которая может случиться с человеком. Алекс не остановился. Он продолжил свой путь до демона, пытаясь увеличить скорость бега, пытаясь изо всех сил успеть вонзить свой меч в графа, пока демон не поглотил душу чародейки и не превратил прекрасную Валерию, точную копию его Элайны, в высушенный труп. Именно о ней сейчас думал охотник. Именно ее мумифицированное тело сейчас стояло перед глазами охотника, и именно возможная смерть матери его ребенка, который, вполне возможно, и был причиной ее пропажи, послужила источником новой вспышки гнева, придавшей его ногам силы и позволившей Алексу успеть. В несколько мгновений оказавшись возле демона, который из-за выпитой части души чародейки уже был в несколько раз могущественнее Алекса и Августина, но все же решил покончить с Валерией, а уже потом разобраться с охотником, человек из Крансмарка вонзил ему меч прямиком в то место, где у людей должно находиться сердце, провернул клинок, моментально вытащил его и отсек голову порождению скверны. Раздался оглушительный вой, который исполнила толпа, когда контролирующая людей тварь умерла, и каждый человек, находящийся в зале, кроме охотника, безвольно упал на пол. Сам граф взмахнул огромными лапами, его кожа приняла зеленый цвет, а тело превратилось в полужидкую кашу, из которой торчал один не имеющий зрачка глаз. Слизняк, вот истинный облик графа, и, если бы Алекс смог ранить его кинжалом, ему пришлось бы сражаться именно с этим бесполезным существом, которое бы ничего не смогло сделать ни ему, ни Валерии. Прошло еще несколько мгновений, и тело графа окаменело, покрылось сотнями трещин и превратилось в пыль, от которой шел невыносимый запах тухлых яиц. Стать кучкой серы, именно такая судьба ждет всякого демона, кто захочет встать на пути у охотника. Алекс отрешенно смотрел на оставшуюся от графа кучу в ожидании, когда руны вспыхнут одобрительным светом, подтверждая, что клятва касательно этого демона была выполнена, и охотник снова может идти по своим делам. Мгновения складывались в секунды, секунды были готовы перейти в минуты, и, когда охотник уже собирался закричать в сторону храма 17, почему его до сих пор не отпускают, его клинок неуверенно засветился, и Крон победно улыбнулся. Охотник схватил ближайшую к нему занавеску, которыми в изобилии были завешаны колонны и окна, оторвал от нее кусок ткани, замотал в нее клинок, пряча оружие от любопытных глаз, которыми будут полны ночные улицы Рондолина. Бросил последний взгляд на Валерию, увидел, что грудь ее невысушенного прекрасного тела поднимается и опускается, подсказывая, что чародейка еще может дышать, а значит, жива, и направился к выходу. В те минуты он не думал остаться с Валерией, расспросить ее о том, что она могла знать об Илоне, и не про их ли родство говорил граф. Охотник мог попросить рассказать о своем сыне, о том, как он сейчас живет, какое носит имя, и где его можно найти. Вместо этого Алекс просто развернулся и, смотря себе под ноги, направился к выходу из противного ему дворца. Лишь на миг он затормозил у самых дверей, встретившись взглядом с глазами Августина, но они не произнесли друг другу ни единого слова, лишь кивнули, возможно, навсегда прощаясь, и разошлись по своим делам. Охотник направился к храму 17 отчитываться перед ложью, а архимаг проверить, как дела у Валерии, которая хоть и осталась жива, но после таких душевных повреждений никогда не будет прежней. Быть может, она станет такой же грубой и холодной, как и ее спаситель, а возможно навсегда потеряет рассудок и превратится в бесполезный овощ, которыми полны благотворительные храмы света и жизни. Алекс стремительно покинул опустевший дворец, пока никто не очнулся и не хватился пропавшего лорда Крона, и уже через полчаса стоял у выстроенного в честь первоначал огромного монумента, стоявшего перед великим храмом. Снова появившийся голос лжи в его голове приказал ему остановиться именно здесь, и охотник покорно ждал госпожу обмана. Охотник смотрел на своего покровителя, время, когда позади него раздался женский и до жути знакомый голос, хозяйку которого он так и не смог узнать. Ложь снова заблокировала его память и не дала вспомнить девушку, которая скрывает свое лицо под капюшоном. «Он был самым старым из нас», — произнесла госпожа обмана, поравнявшись с Алексом. «Но это не давало ему права командовать нами. В отличие от тех, с кем ты провел эту ночь, время это понимало и не пыталось подчинить нас своей воистину великой силой. Не знал, что сущности вроде вас могут стареть, не поворачивая головы», — произнес Алекс, рассматривая до боли знакомый символ песочных часов на груди у времени. Демоны, духи, боги, все они могут прожить бесконечно долгую жизнь. Им не нужно торопиться, пока не закончились отпущенные им 50 лет, и они могут не бояться столкнуться с пустотой прежде, чем их противники умрут от старости. По крайней мере, вы не боитесь естественных причин смерти. Ты завидуешь нам? С улыбкой на губах спросила ложь, смотря сквозь монумент на начинающийся на востоке рассвет. Боишься смерти или участи стать безвольным стариком, который не сможет сам дойти до туалета или попить воды? Я ничего не боюсь, хмуро напомнил Алекс, скрестив руки на своей груди. Но если бы у меня была возможность обмануть время, сбежать от его влияния, я бы сделал для этого все. Убил бы кого угодно, выжег бы любую землю, выполнил бы любое задание, но не принес клятву существу, которая бы выполнила твое желание, нетерпеливо перебила его ложь и взмахнула рукой перед собой. Повинуясь этому движению, ее статуя едва заметно кивнула и выглядывающий из-под капюшона подбородок изменил свою форму, став точно таким же, как у стоявшей перед охотником женщины. Именно поэтому ты не собираешься использовать те методы продлить свою жизнь, которые доступны тебе сейчас. Ты не хочешь никому служить. Да, мрачно ответил Алекс. «Тогда тебе следует знать, что даже боги зависят от времени», — заявила ложь с огромным раздражением в голосе. «Это та единственная сила, которая может уничтожить, изменить и испортить все во Вселенной. Время гораздо опаснее хаоса, опаснее всего, о чем ты мог подозревать. Даже Аскаил боялся его. Не нашего брата, а его создателя. Создателя времени. Неуверенно спросил Алекс, хорошенько обдумывая, не использует ли госпожа обмана на нем свой талант, сделавший ее первоначалом, и можно ли верить ее словам, которые для обычного человека звучат более чем нелепо. Сначала была тьма и время, задумчиво произнесла ложь, словно с трудом вспоминала знания, которые были получены задолго до окончания темных времен. Они пришли из пустоты, и именно им было суждено стать родителями Вселенной. Эти двое были первыми. Первые в своем роде, а все остальные существа пошли уже от них. Закончил Алекс за госпожу обмана, от навалившейся усталости не желая слушать истории о событиях, которые были задолго до его рождения. И наше время лишь один из наместников своего предка, который должен приглядывать за стихией того древнего существа, что появилось первым. Охотники знают слишком многое о том, что происходит за пределами этого мира, заметила ложь и отвернулась от монумента в сторону главного дворца Рондалина, который еще долго будет предметом мрачных слухов и главным источником зловещих историй. Что поделать? Охотник перевел свой взгляд с времени на хаос и внимательно всмотрелся в существо, которое владело стихией, породившей скверну и всех основных врагов Алекса. Многие демоны любят говорить лишнего, стремятся этим запутать наш мозг, чтобы мы, выслушивая их, теряли бдительность. Они говорят, а охотники не ленятся и записывают. В основном мы не изучаем эти знания во время подготовки, но я потратил довольно много времени на сидение в библиотеке и знаю не одну сотню байк своих товарищей. Алекс замолчал, все пристальнее вглядываясь в хаос и вспоминая о Блэкхарде, который при последней встрече не только раскрыл себя как обманщик и укрыватель тайн от близких друзей, но и рассказал ему об общем сборе охотников, обошедшем Алекса стороной. Именно незнание того, что же там происходит, и заставило охотника задуматься, что могли натворить внуки хаоса, если на юг призвали даже тех, кто был на другом конце света. Прорыв скверны, после недолгого молчания неуверенно произнес он, тщательно подбирая слова, чтобы ложь ответила наиболее точно, что там происходит, и почему охотников призвали на юг. Ты говорила, что меня ждет награда, в качестве ее я выбираю ответ на этот вопрос. Это два вопроса, не оборачиваясь заметила ложь, слегка дрожащим голосом, и обреченно вздохнула. Уверен, что не хочешь ничего узнать о своем сыне или о том, куда делась Филайна. Эти двое гораздо ближе, чем происходящие на юге события. Я задал вопрос, напомнил Алекс ледяным голосом, и жду на него ответ. Элайна и ребенок, дела прошлого, а прошлое всегда должно оставаться в прошлом. Именно так учит твой собрат, время. Мария, возможно, еще жива, и именно ради нее я затеял весь этот поход с наследницей, чтобы не означал этот глупый титул фон Рейнер, а Элайна всего лишь призрак, который, к тому же, сам сбежал от меня. Ты безумен и жесток. Гавриил процитировала ложь слова из поэмы, которая была широко известна в далекой юности Алекса. Довольно долгое время почти в каждом театре по ней ставили спектакли, а про легендарную битву между демоном Эммануилом и единственным благородным охотником Элином знал каждый мальчишка. «Пусть так, но лучше синица в руках, чем журавль в небе», — поговоркой ответил Алекс и тоже отвернулся от монумента, чтобы взглянуть на госпожу обмана, и зачарованно замер, когда его взгляд наткнулся на превосходные голубые глаза, стоявшей перед ним светловолосой девушки. «Ты все это время была здесь». Голос Алекса был тихим и разбитым, а челюсть почти незаметно дрожала, не в силах выдержать внутреннее напряжение, которое возникло в душе охотника, когда он снова встретился с той единственной женщиной, ради которой до сих пор был готов перевернуть весь мир, сделать невозможное и даже нарушить свою клятву, лишь бы еще раз увидеться с этими голубыми зеркалами глаз.